Глава 36. Чуть не заикаюсь. В какой-то момент мне показалось, что Рената можно перетянуть на светлую сторону, если можно так выразиться. Но, кажется, я жестоко ошиблась. Он просто поиграл со мной. А я дуру уж развесила и почувствовала в себе силы что-то изменить. Тяжело сглатываю. И я поняла. Умница. А теперь поцелуй меня и иди на кухню. Ты же хотела накормить меня, а я голоден. Ренат проводит по моей нижней губе кончиком большого пальца. Губы сами собой открываются. Не могу сопротивляться. Страх сковывает. Оглядываюсь на Лидию, но вижу, что она и не думает шевелиться. Кажется, она не понаслышке знает, что когда Ренат так говорит, спорить не надо. Девушка опускает взгляд и вся сжимается. Привстаю на носочки и тянусь к его губам. Ренат хватает меня за шею и жестко целует, а потом прикусывает мою нижнюю губу. Смотрю в его глаза и разве что не плачу. «Марш отсюда!» Он кивает в сторону кухни. Меня сдувает быстрее, чем перышко ураганом. Слышу, что Ренат что-то говорит Лидии, а затем хлопает входная дверь. Подпираю стенку и не могу отдышаться. Но тут открывается дверь кухни, и внутрь заходит Ренат. «Я все поняла», — отступаю от него. «Я буду молчать, клянусь». «Хорошо, я верю тебе», — кивает он и продолжает наступать. «Я никуда не пойду, клянусь». «Не надо клясться в том, что не способна выполнить. Я хочу, чтобы ты понимала, куда попала. Здесь не место шуткам и твоему детскому видению мира. Все намного сложнее, серьезнее, чем вас учат в универе». «Да, я понимаю». Киваю, упираюсь в противоположную стену. Все, тупик. «Замечательно. А теперь пойми еще кое-что». Ренат упирается обеими руками в стену по бокам от меня. «Когда я получу все, что хочу, я отпущу тебя. Обещаю. Хотя, думаю, ты сама не захочешь уходить. А до тех пор тебе лучше быть умницей». «Ренат, пожалуйста, ты же не такой!» Поджимаю губы. «Не такой?» Усмехается он. «Ты о чем?» «Еще не все потеряно. Ты можешь стать честным человеком, выйти из банды». Шепчу и вглядываюсь в глаза Ренату. Я не верю, что человек, который способен любить и терпеливо воспитывать собаку, может быть бездушным бандитом и убийцей. «Признайся уже себе, наконец, что ты бы не была вся мокрая рядом со мной, если бы я был поймальчиком». Он проводит пальцами по моим волосам. «Тебя же возбуждает, что я при желании могу взять тебя силой. Ты хочешь, чтобы рядом был сильный мужчина, а не маменькин сосунок». «Это не так». Говорю и не верю в собственные слова. С ужасом осознаю, что Ренат прав. Он точно знает, чего хочет, и это возбуждает. «Какая же ты наивная глупышка!» «Что творю?» Вспыхиваю за секунду и взмахиваю рукой. Хочу влепить Ренату пощечину. Как же меня раздражает, что он меня не воспринимает всерьез. Но он перехватывает мое запястье и резко разворачивает меня и загибает мою руку мне за спину. Вскрикиваю от неожиданности и боли, вспыхнувшей в локте. А Ренат хватает меня за вторую руку и упирает лицом в стену. «Малыш, ну не расстраивай меня!» Шепчет он мне на ухо. Пытаюсь вырваться, но от этого становится только больнее. Перестаю дергаться и тяжело дышу. «Я могу сделать с тобой все, что захочу, и ты позволишь», говорит он и облизывает мое ухо. «А знаешь почему?» Меня пронзает дрожь, будто подул сильный и холодный ветер. Но в то же время осознаю, что меня возбуждает низкий и тихий голос Рената. И, наверное, он прав. Сколько бы я ни сопротивлялась в своих мыслях, тело требует его ласк. Ренат раздвигает мои ноги и прижимается ко мне всем телом. Чувствую, что он возбужден и становится не по себе. Мы на кухне одни. Коля даже не попытался зайти сюда, чтобы узнать, что происходит. Наверное, так и сидит в наушниках, не слышит нас. Думаю, если Ренат решит взять меня прямо здесь и сейчас, никто на помощь не придет. Вздрагиваю от этих мыслей, ощущаю, как он скользит кончиками пальцев по моей руке, переходит на талию, а потом задирает толстовку. «Мамочки! Дура, дура, дура! Да с чего я взяла, что способна хоть на что-то повлиять?» А тем временем Ренат оттягивает резинку моих штанов и запускает руку внутрь. Слезы наворачиваются на глаза. Доигралась. Ренат прижимает меня к себе и кладет вторую руку на мое горло. Слегка сдавливает и шепчет. «Знаешь, что происходит с твоим мозгом, когда ему не хватает кислорода?» Не могу ответить. Меня все трясет, я начинаю задыхаться. Но это возбуждает и еще больше пугает меня. Хватаю воздух ртом, но перед глазами начинает мутнеть. В нем накапливается углекислый газ, вызывая головокружение. Медленно говорит Ренат и сдвигает руку в моих штанах ниже. Он касается меня сквозь тонкое кружево. Меня будто пронзает электрический разряд. Губы открываются, а вот глаза закатываются, и я не могу этому сопротивляться. Тело расслабляется сильнее, чем надо, и ты возбуждаешься. «Отпусти!» Пытаюсь сказать, но не слышу собственного голоса. Все будто в тумане, словно я за толстым стеклом. Долгожданный глоток воздуха. Тяжело и шумно вдыхаю, как только Ренат убирает руку. Боюсь даже пошевелиться. Мне мерзко от самой себя, ведь я возбудилась, как и сказал Ренат. Трусики предательски намокли. Хочу реветь навзрыд, но даже звука не издаю. Кажется, я сдалась.